Глава 4. Высокородный гад. Уже прошло около года, а Терри так и не может вспомнить своего прошлого. Все попытки приводили к сильной головной боли до потери сознания. Она знала только две правды. То, что она обладает редким даром, и то, что с ней произошло что-то страшное. Ирта нашла ее прямо на улице города. Терри лежала без сознания, а тело оплетало магическое волокно, которое девушка успела применить, чтобы не умереть. Ее магический резерв был совершенно опустошен. Обычно это и приводит к смерти. Ирта долго ее выхаживала, несколько дней Терри не могла разговаривать, шевелить языком. Все ее тело было словно желе. Ирта даже испугалась, что она не сможет ходить. Но все обошлось. Терри чудом восстановилась и больше не делала попытки вспомнить, какой удар с ней мог случиться. Она только смутно помнила голос молодой девушки, злой и яростный, от которого становилось не по себе. И больше ничего. Ни своих родителей, ни дома. Только имя, которое она произнесла в бреду Ирте. Терри. Конечно, у нее возникла мысль найти тех, кто носил это имя. Но Терри чувствовала интуиции, что не стоит этого делать. Чувствовала ноющую боль. Но произошло то, что произошло. Пусть даже что-то страшное и неприятное. Не стоит этого рошить, раз она оказалась на улице. Только частенько ей снился мужчина. Зрелый, худощавый и мрачный. Она не могла разобрать его лица, лишь только слышала ругательство в ее сторону. «Ты никто в этом доме, отродье предателей!» Терри просыпалась в липком поту и слезах. Магия плескала в груди порывистым штормом. Был он из жизни или просто сном, она не знала. Ирта, выслушав ее, помолчала. Потом также молча поднялась, взяла стакан воды, повернулась к полке со снадобьями, сняла одну из баночек, капнула несколько капель розоватой жидкости из пузырька в кружку с водой и вернулась к девушке. «Пей», — коротко сказала она, оставаясь серьезной. Она не осуждала, не упрекала и никогда этого не делала. За это Терри была благодарна. «Это...» «Листья малиновой полыни. Пей. Тебе же не нужен незаконно рожденный. Терри задерживает дыхание. Она об этом даже не подумала. И стало чуточку неловко. Девушка взяла кружку и выпила все, что было в ней. Горько-сладкая, липнущая к небу жидкость опустилась в желудок тяжелым камнем. «А теперь забудь все, что было ночью». «С радостью, но пока не получается», — поёжилась Терри, оставляя пустую кружку. «Бессовестный!» — вдруг выругалась Ирта. «Воспользовался невинной девушкой. Как он выглядит, помнишь? Если появится в моей лавке, ему такое лекарство пропишу, что на 3 года забудет, что он мужчина». Терри удивленно приподнимает брови. Всегда чуткая, спокойная Ирта пришла в ярость. Терри тоже все еще пылала злостью и одновременно сгорала от стыда. «Совсем эти высокородные распоясались. Управа на них нет. Очаруют девицу, воспользуются, а потом обвиняют. Это все она, распутница-девка. Знаю я таких». «Ты хочешь сказать, что...» В груди начало леденеть. «Да, милая», — с печалью выдыхает она. «По твоему рассказу, этот негодяй воспользовался магией». Терри так и застыла, не в силах пошевелиться. Сердце грохотало в груди, будто камень в пустом ведре. Она все утро винит себя. «Да он... да этот... мерзавец!» Терри вспыхивает, вскакивает со стула. Магия всплескивает горячими волнами, поднимаясь по рукам огненной лавой. «Тише, девочка, тише!» Испуганно поднимается Ирта со своего стула, касается лица Терри, гладит. Терри заглушает, душит злость, беря магию под контроль. Теперь все ясно. Вот поэтому она испытывала эту смутную тягу. Поэтому голова кружилась. Затуманился разум, а тело не слушалось. «Дыши глубоко. Вот так». Терри медленно опустилась на стул, обхватив свои острые колени, сжала тонкими пальцами. Ее потряхивало от ярости, но магия спала. Гнев и страх смешались в одном котле, кипели. Едва не потеряла контроль. «Прости», — прикрывает веки и поджимает дрожащие губы. «Все в порядке. Тебе незачем извиняться», — заговорила мягче. «Все равно когда-нибудь это должно случиться. С невинностью приходится прощаться любой женщине». Гладит девушку по плечам, но ее руки замирают. «Терри», — вдруг начинает серьезно Ирта, смотря в глаза. «Не думала, что этот момент настанет, но пора тебе узнать важное». Терри замирает, непривычный холодок сворачивается змеей на груди в предчувствии чего-то неприятного. «Что такое, Ирта?» Женщина сжимает губы в горькую прямую линию и поднимает руки, снимает с шеи цепочку, вытаскивая из-за пазухи медальон, инкрустированный искрящимися драгоценными камнями. Ирта берет руку девушки и вкладывает медальон в ладонь. «Это принадлежит тебе». Пальцы сжимаются, она смотрит на медальон и видит надпись. «Терри Лин Эклин».